Ум по природе своей стремится к единству. Но, к несчастью, пока еще не поняли как следует, в чем заключается настоящее единство вещей. Чтобы в этом удостовериться, достаточно взглянуть на то, как большинство мыслящих понимает бессмертие души. Вечно живой Бог и душа, подобная ему, вечно живая, одна абсолютная бесконечность и другая абсолютная бесконечность рядом с первой. Разве это возможно? Абсолютная бесконечность не есть ли абсолютное совершенство? Как же могут существовать два вечных существа, два существа совершенных? А дело вот в чем. Так как нет никакого законного основания предполагать в существе, состоящем из сознания и материи, одновременное уничтожение обеих составных частей, то человеческому уму естественно было прийти к мысли, что одна из этих частей может пережить другую. Но на этом и надо было остановиться. Пусть я проживу 100 000 лет после того мгновения, которое я называю смертью, и которое есть чисто физическое явление, с моим сознательным существом, не имеющее ничего общего. Отсюда еще далеко до бессмертия. Как все инстинктивные идеи человека, идея бессмертия души была сперва простой и разумной. Но попав затем на слишком тучную почву Востока, она там разрослась сверх меры и вылилась, в конце концов, в нечестивый догмат, в котором творение смешивается с Творцом. Так что черта, навеки их разделяющая, стирается. Дух подавляется огромной тяжестью беспредельного будущего. Все смешивается и запутывается. А затем эта идея вторглась вместе со многими другими, унаследованными от язычников, в христианство. В этой новой силе она нашла себе надежную опору и смогла таким образом совершенно покорить себе сердце человека. Между тем, всякому известно, что христианская религия рассматривает вечную жизнь как награду за жизнь совершенно святую. Итак, если вечную жизнь приходится еще заслужить, то заранее обладать ею, очевидно, нельзя. Будучи воздаянием за совершенную жизнь, как может она быть исходом существования, протекшего в грехе? Удивительное дело, хотя дух человеческий осенен высочайшим из светочей, он все же не в силах овладеть полной истиной и постоянно мечется между истинным и ложным.